Джейден. Для работы я сегодня выбрал более щадящую музыку. Металл бывает не только тяжелым, но и, на удивление, лиричным, обманчиво тягучим, с резкими переходами и неожиданными всплесками, заставляющими мою натурщицу вздрагивать от неожиданности. Я мог бы использовать наушники, чтобы уберечь барабанные перепонки и нервы позирующих моделей, но я эгоист, к тому же мне необходима вибрация, издаваемая колонками и усилителем. Особая акустика, свет, холст и настроение натурщицы – каждая деталь важна, как часть чего-то целого, что я обязан собрать, довести до совершенства или же до полного абсурда. Сегодня я пишу небольшой и несложный портрет. Красивая девушка в белом платье и распущенными по плечам платиновыми локонами, похожая на невесту, излучающая внутренний свет, безмятежно прекрасная, счастливая и в то же время тревожная. Она сидит в изящной позе на подлокотнике задрапированного красным атласом кресла. Одна ладонь слегка прижата к животу, второй девушка держит книгу, искусно изображая, что увлечена чтением. Линия ее подбородка, скулы, шеи совершенна. Миниатюрные пальцы лишены украшений и яркого маникюра. Удивительная и естественная воплощенная женственность. В моей коллекции очень мало одетых моделей, если быть точным, то не больше 2-3. Но на заказ я опишу различную фактуру и сюжет, заранее оговоренные с заказчиком. Современное искусство тоже имеет свои определенные законы и ограничения. Только идиот откажется писать за деньги, однако сейчас не тот случай. Для Мелании Йонсен я пишу бесплатно. Мне приятно работать с ней, легко. Мел знает, как выдать эффектную позу. Ее не нужно учить и наставлять, требовать сохранять неподвижность. Она сама художник и знает все тонкости работы. Ее хрупкая уязвимая красота и аметистовые огромные глаза вызывают смешные чувства. Мы не друзья. У меня нет и быть не может друзей, и я не хочу ее трахнуть, хотя она, несомненно, классная девчонка. Я бы сказал, что мы коллеги, объединенные похожими взглядами на искусство. Очередной взрыв ударных заставляет блондинку подпрыгнуть на месте, и с легкой улыбкой я щелкаю пультом, выключая стереосистему. Не хочу, чтобы малышка вышла отсюда с нервным тиком и дрожащими руками. К тому же я почти закончил. «Ты не сказала ему?» Отточенным движением наношу на холст мазок охры и позолота, слегка смешиваю тона, пытаясь придать максимальную реалистичность изящному ожерелью на шее Мэл. Девушка снова вздрагивает, скользнув по моему лицу настороженным взглядом. «Конечно нет. Ты же знаешь Джареда, он с ума сойдет». Тяжело вздохнув, с легкой грустью произносит Мелания. «А когда увидит портрет в вашей спальне, обрадуется?» С иронией спрашиваю я, положив на подставку кисти, взяв в руку мастихин. «Или не поймет, кто автор?» «Иногда я думаю, что Джаред будет счастлив только, когда запрет меня в четырех стенах и наденет паранджу». «Паранджа бывает весьма сексуальна». В особых случаях. «О, Джей, я говорю не о пошлых играх, и мне совсем не смешно». Мел с досадой хмурится, но я не думал смеяться над ней, просто пытаюсь отвлечь от невеселых мыслей. «Я, кстати, спрашивал не о том, сказала ли ты Джареду, что идешь позировать сексуальному, привлекательному и одинокому художнику в его пристанище разврата и вседозволенности». С ироничной улыбкой говорю я, дорабатывая тонкой кистью неточные детали. «Когда ты так говоришь, я действительно думаю, что погорячилась, попросив тебя написать портрет», — заметно расстроившись, произносит Мел. Я мягко улыбаюсь, спрятавшись за мольберт. «Я не знала, что еще подарить Джареду на день рождения». «Конечно, себя, Мел. Правильное, но опасное решение». «Ты мог бы сказать до того, как мы начали, и я бы обратилась к другому». Хитрая девчонка собирается выставить меня виноватым. «Не выйдет, Мел. Ты сама хотела, чтобы над картиной работал именно я. Я думаю, другой художник не сможет отобразить все то, что ты скрываешь от Джареда так достоверно, как я. Вернемся к вопросу. Так ты сказала ему?» «О чем?» – в недоумении уточняет Мэл. Откинув упавшую на лоб прядь, поднимаю голову, придирчиво сравнивая оригинал с тем, что создал я с помощью кисти и масла. «Что ждешь ребенка?» – буднично поясняю я. «Боже, как ты узнал?» — побледнев шепчет Мел, от неожиданности уронив книгу. «Нет, не наклоняйся. Мы закончили. Тщательно вытерев ладони, я выхожу из-за мольберта, с улыбкой глядя на растерянную, оторопевшую девушку. «Ты забываешь, что я художник, Мел. Я вижу все. Я заметил, что ты беременна еще месяц назад». «Тогда даже я не знала. Господи, как у тебя это получается?» «Длительная практика на улице, как видишь, сильно пригодилась», — нейтральным тоном сообщаю я. «Тебе необходимо сказать ему, Мел». Сделав шаг вперед, я подхватываю пальцами точеный подбородок. Она собирается уклониться, но замирает, парализованная моим властным, удерживающим ее на месте взглядом. «Он будет счастлив. Сначала взбешен, но потом точно счастлив». Понижая голос, с глубокими ровными интонациями продолжаю я. «Джаред не станет менее ревнив, узнав о беременности, даже не обольщайся. Какой-то период инстинкт защитника, готовность бросаться на каждого, кто, по его мнению, представляет угрозу, будет приводить тебя в ужас. Но когда родится девочка, он станет намного мягче и сдержаннее. Маленькие красивые девочки умудряются вить веревки и вертеть, как им вздумается, самыми грозными и суровыми отцами». «Девочка? Почему ты думаешь, что это девочка?» – бормочет Мел, завороженная нетерпеливым тембром и уверенностью моего голоса. «Я знаю, Мел. И ты узнаешь совсем скоро». Мягко улыбнувшись, я легонько провожу пальцами по нежной щеке девушки. Она, не моргая, смотрит на меня, словно погруженная в легкий транс. Я просто пытаюсь успокоить ее, а не то, что вы подумали. «Ангельская внешность и буйный темперамент отца. Я не жду приглашения на свадьбу, но если однажды ты позволишь мне написать тебя с дочкой, я буду рад». «В образе Мадонны?» – тихо спрашивает Мел. «Если хочешь», – киваю я. Грохот со стороны входной двери заставляет меня отдернуть руку, а Мел очнуться. Дверная ручка врезается в стену. Быстро моргая, Мел вскакивает на ноги, и мы одновременно оборачиваемся к надвигающемуся на нас взбешенному Джареду Саадату. Он поочередно сверлит нас испытывающим взглядом. Выражение лица сложно охарактеризовать одним словом, но я мог бы попробовать запечатлеть все оттенки его ярости на холсте, чтобы Саадат мог посмотреть на себя со стороны. Все мои попытки успокоить Мел летят к чертям собачьим. Неужели он не понимает, как сильно пугает ее? Я невозмутимо отступаю в сторону, но уверен, что Саадат успел заметить, как мы близко стояли друг к другу. «Джаред, что ты тут делаешь?» – побледнев спрашивает Мел. «Это ты что тут делаешь?» – требует ответа Джаред. Нередкая ситуация в стенах моей студии. Ревнивая Отелло, перепуганная грешница, застигнутая на месте преступления, или лучше сказать, грехопадения. Но только Мелания Йонсон – ангел как внешне, так и внутренне. И она без ума от своего вспыльчивого, несдержанного жениха. Джаред подходит вплотную к Мелании, неласковым жестом хватает за локоть, придирчиво разглядывая с ног до головы. Сначала ее, потом меня, идеально заправленную кровать в нише у стены. Осматривается по сторонам в поисках доказательств измены. Сумасшедший парень, только слепой не заметит, что мисс Йонсон никого, кроме него, не видит. «Подожди, как ты узнал, что я здесь?» Оттолкнув жениха, Мел с вызовом уставилась на него, не уступающим в упрямстве взглядом. Я бесшумно отхожу к окну, распахивая его, с наслаждением закуриваю сигарету. А что еще делать, если приходится наблюдать за ссорой двух безумных любовников? Надеюсь, примиряться они будут не в моей кровати. «Ты следишь за мной? Снова? Ты обещал!» Мелания переходит на крик, несказанно меня удивив. «А у ангелочка, похоже, есть коготки». «Чем я заслужила твое недоверие?» Начиная наступать, она бьет своего атлетически сложного парня ладонями по широким мускулистым плечам. Многочисленные татуировки на мощных напряженных бицепсах приходят в движение, когда, подняв руки, Джаред перехватывает запястье Мел. «При чем тут недоверие? Я беспокоюсь о тебе, Мелиим!» Немного спокойнее отвечает Саадат. «Не придумывай, Джаред! С чего бы это?» «А ты не догадываешься? Ты самая импульсивная и непредсказуемая, сумасшедшая, и я не могу позволить тебе вляпаться в какую-нибудь историю в твоем положении». «В моем положении?» Мел оборачивается и, прищурив глаза, смотрит на меня. Я, пожимая плечами, отрицательно качая головой. «Что? Он знает, а я нет?» С новой силой закипает Саадат. «Как это, блядь, понимать?» «Джейден догадался, но вот ты откуда узнал?» «В твоем этюднике за 2 месяца накопилась целая кипа изображений маленьких детей. Я не идиот, Мэл». «Ты смотрел мои рисунки?» Дрогнувшим голосом спрашивает девушка. «Я думала, что тебе наплевать на мои хобби и увлечения. Подожди, так это ты опять скупил все картины с выставки? И тот мой портрет тоже?» «И этот!» — рявкает Джаред, решительно обходит мольберт и целую вечность смотрит на законченную работу. Потом шумно втягивает носом воздух, переводит ледяной взгляд на меня, стиснув челюсть. «Не стоит благодарности. Забирай свое совершенство», — нарочито небрежным тоном произношу я. «Сколько я тебе должен?» — пытаясь уязвить меня и поставить на место, грубо спрашивает он. «Это подарок, Саадат, на свадьбу». «Даже не рассчитывай на приглашение». «Прости, приятель, у меня другие планы». «Клоун!» Ухмыльнувшись, Джаред берет еще не просохший портрет и направляется к Мэл. «Осторожнее, смажешь цвета!» Бросаю я в спину удаляющейся к выходу парочки. «Я знаю, как обращаться с картиной». «Спасибо, Джейден!» Оборачиваясь, кричит Мэл, подняв руку в прощальном жесте. «Признай, что портрет изумительный, как и мастер», — шепотом спрашивает Мэл у своего грозного ревнивца. «Нет, это ты у меня богиня, Мелагим. Тебе даже ребенок нарисует красавицей». Сняв с вешалки у двери женскую сумочку, он галантно подает ее Мелании. «Чудеса какие творятся, а Саадат оказывается джентльмен». «Джейден предложил мне написать портрет с младенцем, когда она родится, в образе Мадонны». Вот это Мэл зря его снова дразнит. «Никогда!» – категорично отрезает Саадат. Рядом с Меланией, миниатюрной и хрупкой, он кажется огромной несокрушимой скалой из стальных мышц. «Джаред!» «Почему она? У меня будет сын!» – доносится до меня еще одно самоуверенное заявление, прежде чем хлопает входная дверь. «Не все в мире подвластно твоему желанию, Саадат. Есть события, на которые мы повлиять не способны, какой бы властью и материальным влиянием ни обладали». Выбросив окурок, я закрываю окно и, стаскивая с себя одежду, направляюсь в душ. Не люблю я семейные сцены и разборки, но Мэл и Джаред вызвали отнюдь не раздражение. Скорее, любопытство, интерес, удивление. Я не часто вижу по-настоящему влюбленные пары. Даже среди новобрачных в разных странах и разные годы позирующих для меня, я редко замечал выражение слепой одержимости, первобытной отчаянной страсти на их лицах. Если бы я взялся за совместный портрет супругов Саадатов, то не уверен, что смог бы отразить все их яркие эмоции и чувства по отношению друг к другу достоверно. Мне незнакома всепоглощающая одержимость другим человеком. Я никогда не любил. Я никогда не хотел любить. В моей жизни основное место занимает работа. А женщины? Их очень и очень много. И каждая по-своему индивидуальна и неповторима. Зачем выбирать одну, если можно попробовать каждую? Чем я, кстати, и собираюсь занять себя сегодня вечером на закрытой тусовке у Маркуса, устроенной в честь успешного открытия выставки. Разумеется, я получил приглашение в числе первых, но, честно говоря, подобные мероприятия не способствуют вдохновению, а скорее выматывают. Многих женщин, что будут на вечеринке, я уже успел изучить и попробовать. Надежда на приятную неожиданность, как говорится, умирает последней, а легкое ощущение предвкушения, зародившееся внутри после прохладного освежающего душа, наводит на мысль, что с большой долей вероятности я сегодня удачно и с удовольствием потрачу время. Мне приходится нарезать пару кругов по парковке на своем скромном черном Порше, прежде чем я умудряюсь втиснуть его между блестящим нефритовым Кадиллаком и серебристым Бентли. Опаздывать на прием к Флемингу чревато тем, что автомобиль придется оставить за воротами огромной резиденции, а потом не найти даже при помощи полиции. Маркус Флеминг – эпатажная эксцентричная личность не только внешне, но и внутренне, и в свой особняк, больше похожий на дворец падишаха, он приглашает самую разношерстную публику, начиная с богемы и акул бизнеса и заканчивая отморозками и низкопробными шлюхами, и при всем этом его вечеринки считаются одними из самых закрытых и желанных в городе. Попасть сюда можно только по личному приглашению хозяина, поэтому оставлять автомобиль за пределами охраняемой территории может позволить себе только самый рискованный или богатый гость. Я себе не отношу ни к той, ни к другой категории. Porsche, хоть и старой модели, но дорог мне. Мне уже доводилось становиться счастливчиком, получившим приглашение от директора вдохновения. Но каждый раз, оказавшись в просторном зале особняка Флеминга, я, как человек, обладающий особым видением и специфическим художественным вкусом, несколько минут уделяя пристальному изучению дизайна, удивительно точно отражающему восточную культуру. Напыщенная, почти варварская роскошь. Плавные линии, только натуральные дорогие породы дерева, богатые ткани, яркие насыщенные цвета, включающие в себя все оттенки красного и золотого. С некоторым сожалением ступаю кожаными ботинками на знаменитые персидские ковры, которые после вечеринки, залитые вином и испорченные острыми каблуками, Флеминг с легкостью заменит на новые. Несмотря на количество автомобилей на стоянке, внутри нет ощущения столпотворения. Интерьер отлично продуман на случай массовых мероприятий. Огромное пространство гостиной зонировано декоративными портьерами, и каждый может расположиться на свободном низком бордовом диване или кушетке на резных ножках, заваленной пестрыми подушками. В импровизированных нишах за раздвижными ширмами скрыты небольшие уединенные комнаты, где уставшие или же разгоряченные гости могут вздремнуть, предаться разврату или остаться на ночь. Бегло оглядевшись и сдержанно кивнув парочке знакомых лиц, подхватив бокал с шампанским, неспешно направляюсь к центру зала, где, звеня монетками на поясе, извиваются танцовщицы Билли Дэнс. Сейчас, несмотря на откровенные одеяния, они еще вполне целомудренны как в движениях, так и в раздаваемых зрителям улыбках. Это часть шоу, игра. Под утро не останется ни лоскутка ткани ни на одной из них, а наигранная скромность будет слизана вместе с блестками состроенных тел языками разгоряченных мужчин. И, возможно, даже женщин. Вечеринки Маркуса тем и знамениты, что, начинаясь как светский раут, после полуночи действо начинает принимать разнузданный характер под действием алкоголя и подаваемых без ограничений возбуждающих наркотиков, постепенно превращаясь в грязную оргию. Я обычно ухожу раньше, не дожидаясь начала настоящего веселья, прихватив одну или двух участниц танцевального шоу. Мне нравится, когда девушка умеет двигаться как на сцене, так и в постели. А все красотки Маркуса – настоящие профессионалки своего дела. Если отбросить брезгливость и позаботиться о контрацепции, то максимум удовольствия обеспечен. Пробежавшись взглядом по гостям, не замечаю ни одного, с кем бы мне хотелось пообщаться. Понятия дресс-код на вечеринках Флеминга не существует. Смокинги, джинсы, коктейльные платья, кожаные шорты, кроссовки, дизайнерская обувь, мокасины, бриллианты, стразы и дешевая бижутерия. Полный калейдоскоп стилей и отсутствие различий между социальными классами приглашенных. На некоторых надеты маски. В основном на женщинах. Как правило, к утру это будет единственный аксессуар, выживший после бездумного пьяного наркотического секса с любым, кто пожелает. Игнорирую призывные взгляды одной из искусительниц бархатной, прикрывающей верхнюю часть лица маски. Переключаю свое внимание на танцовщиц, всматриваясь в скрытые вуалями лица и изгибы чувственно двигающихся бедер, тонких рук с перекатывающимися по ним сверкающими браслетами. Я собираюсь побыстрее определиться с выбором и благополучно покинуть это гостеприимное место. Учитывая, что я опоздал, времени до начала беспредела не так много. Многие гости уже успели изрядно приложиться к элитному алкоголю, щедро подаваемому на золотых подносах стройными полуголыми официантками в прозрачных шелковых шароварах и едва прикрытой бюстье грудью. «Привет, Джейден!» – хрипловато шепчет мне прямо в ухо приятный женский голос, который я мгновенно узнаю. Я не заметил, как она подошла, увлеченная игрой мышц пресса миниатюрной черноволосой танцовщицы. «Не ожидал тебя здесь увидеть, Сальма!» Повернувшись, я встречаю томный, заметно поплывший взгляд. Медленно осматриваю ее сверху вниз и обратно и удивленно выгибаю бровь. «Ты забыла надеть платье?» «Я готова снять и то, что осталось». Она откидывается на спинку дивана, демонстрируя грудь, едва удерживаемую тугим кружевным корсетом. Ажурная полупрозрачная юбка едва прикрывает задницу. Девушка широко улыбается, явно считая себя сногсшибательно сексуальной и неотразимой в этот момент. Она самоуверенна, я запомнил. Задумчиво перевожу взгляд на понравившуюся мне исполнительницу Билли Дэнс и обратно, к Сальме Рами, чей портрет давно уже закончен и ждет своего звездного часа. Вернусь за танцовщицей, когда ненасытную мисс Рами подберет другой счастливчик, а я сегодня предпочитаю новый, неизведанный холст. Потрепав девушку по щеке, я мягко улыбаюсь. «Ты начинай пока, а я пойду возьму себе виски. Шампанское немного кислит. Я где-то видел бар». «Я могу пойти с тобой». Сальма разочарованно хмурится, с досадой прикусывая губу, и начинает понимать, что ее тактично отшивают, но все равно не сдается. Настойчивая крошка. Мне нравится в женщинах целеустремленность, но не сегодня. «Или принесу сама». «Не стоит. Спасибо за заботу». Сдержанно разбивая фантазии соблазнительной мисс Рами, я встаю и неспешно направляюсь в соседний зал, спиной ощущая ее обиженный и разочарованный взгляд. Она недолго будет скучать, я в этом абсолютно уверен. Взяв в баре виски, я облокачиваюсь на столешницу из натурального дерева и, повернув голову, лениво рассматриваю разномастную веселящуюся публику. За одним из диванов замечаю активно жестикулирующего и с апломбом декламирующего стихи персидских поэтов Флеминга в окружении нескольких девиц в вульгарных платьях и молодых парней, с восхищением заглядывающих в рот экстравагантному рассказчику. Сегодня он в образе шейха. Довольно предсказуемо, я бы сказал. Сделав глоток качественного виски, я перевожу взгляд на двух девушек справа от меня, восседающих на высоких барных стульях. Ближе ко мне блондинка, крашеная, судя по структуре волос, яркий макияж, розовое платье, туфли на толстой платформе. Не мой вариант. Взглянув на вторую, я замираю, пытаясь охватить весь ее облик разом, запомнить досконально до единой мелочи. Расправленные плечи, грациозная осанка, самоуверенная расслабленная поза, открывшая сезон охоты львицы. Полоборота развернувшись в сторону зала, девушка пристально рассматривает резвящихся, напивающихся разномастных гостей, отдавая особое предпочтение Флемингу. Что женщины находят в этом чудаковатом клоуне? Длинные, спадающие на спину и плечи густые темные локоны почти полностью скрывают ее лицо. Но завладевшей всем моим вниманием брюнетке не нужно оборачиваться. Я уже знаю, кто передо мной. Понял с первой секунды, и даже не потому, что обладаю феноменальной способностью замечать мельчайшие детали, а по острой, мгновенной реакции своего тела. Вот уж кого точно не ожидал встретить в логове разврата Маркуса Флеминга. Хотя, судя по краткой сводке, выданной мне Сальмой и тем фото, что нашел в Инстаграме мисс Доусон, после запоминающейся встречи в галерею, удивляться особо нечему. Эрика Доусон. Имя ей не подходит, слишком простое, резкое, ограниченное. «Эрика, что ж тебе так заводит меня?» Листая ее Инстаграм, я пытался убедить себя, что в ней нет ничего особенного. Еще одна кукольная модель с чувственными формами, легкомысленная, самовлюбленная, озабоченная своей внешностью, но самообман не сработал. Чем сильнее Эрика обнажала тело, рекламируя дорогое нижнее белье, тем больше закрывалось ее лицо, пряча в прозрачных голубых глазах истинные эмоции. Сейчас она выглядит совсем иначе, чем в своем популярном профиле. Нежно-персиковая, идеально облегающая фигуру, запашное платье выглядит вполне невинно. Если бы не провокационное декольте и тонкий поясок, дернув за который, можно с легкостью снять его с девушки. В прошлый раз была не менее провокационная и полная соблазна дернуть за собачку молния на спине. И я не понимаю, почему меня безумно злит, что девушка, которой удалось за считанные секунды завладеть моими мыслями, не говоря уже о физической реакции тела, сидит среди доступных одноразовых девиц, не сводя заинтересованного взгляда с Маркуса Флеминга, который вряд ли когда-либо посмотрит на нее как на женщину. Если мисс Доусон явилась сюда за приключениями на свою сочную упругую попку, то я их ей гарантирую. Оторвавшись от барной стойки, обхожу дешевую блондинку и приближаюсь к Эрике Доусон, которая наконец-то поднимает на меня свой стервозный взгляд, отчетливо зафиксировавшийся в моей памяти. Сколько раз она отказывала мне позировать? 2, 3? Одного не понимаю, зачем набивать себе цену, если все, что ты прячешь, может посмотреть каждый, заглянув в Инстаграм. «Ты?» Без особой радости произносит девушка, мазнув взглядом по моему лицу, бегло вниз и снова в глаза. «Ты не переодевался с прошлого раза?» Насмешливо спрашивает она. Пафосная сучка, вшитом на заказ платье, бриллиантами в ушах, дизайнерских туфельках с шипованными ремешками. «Кто тебя трахает, детка? Видимо, ты и хороша, раз он не скупится на дорогие шмотки и драгоценности. Бедный художник не может похвастать таким разнообразным гардеробом, как высокооплачиваемая модель», – парирую я, добавляя в слова двойной смысл. «Почему мне кажется, что ты только что назвал меня шлюхой?» Она неожиданно раздвигает чувственные губы в сексуальные улыбки, заставляя меня схватиться за стакан, который успел поставить. Промочив пересохшее горло глотком виски, я сажусь на соседний свободный стул и продолжаю пялиться на нее, как обезумевший от похоти девственник. Напряжение между нами трещит, сгущается, становится осязаемым, еще мощнее, глубже, чем в галерее. Я смотрю на ее искривленные в насмешливой улыбке губы, и мое сообладание подводит, рисуя воображение не совсем приличные моим холстам картины. Она выглядит и пахнет, как секс. Секс. Много-много секса, грязного, непрерывного, изматывающего. Никаких простыней и шелка, к черту постель. Грубо, неистово, на покрытом засохшими каплями краски полу или на станковом мольберте, который выдержит безумный натиск двух одержимых похотью любовников. Голые, агрессивные, голодные. «Ты не возражаешь?» — ухмыляется девушка, возвращая из развратных образов. Оргии Флеминга отдыхают по сравнению с тем, что я напридумывал. «Я права?» «Что бы я ни сказал, ты останешься при своем мнении». Склонив голову, я посылаю ей чувственную улыбку. «Ты подумала насчет портрета?» «Я же сказала, нет». Эрика выразительно закатывает глаза и, повернувшись к бармену, заказывает еще один коктейль, отправив парня в нокаут, ошеломляющий сексуальной улыбкой. Похоже, не только я пал жертвой сногсшибательной притягательной Эрики. Но мысль не приносит облегчения, скорее раздражение, злость, желание сбить спесь со стервозной девицы. Она намеренно меня дразнит. Вопрос зачем? Женское кокетство или все-таки недвусмысленный эротический призыв? Обычно для меня ответ понятен с одного единственного взгляда в глаза женщине. Но с мисс Доусон, проверенная годами система, дает сбой. Теряю сноровку или это она такая особенная? Раз уж ты нарушил мое уединение, так давай, бедный художник, попробуй меня уговорить на бесплатные 2 часа работы в качестве твоей натурщицы, заявляет Эрика, снова разворачиваясь ко мне. Я неотрывно блуждаю взглядом по роскошному стройному телу, о чем она там говорит. Тебе больше идет молчать, девочка. Задравшийся подол позволяет рассмотреть точеные ноги в туфельках на высокой шпильке, шипованные ремешки, переплетаясь, крепко обивают маленькую ступню. В одной руке бокал с голубоватым коктейлем, в другой покрытый стразами клатч, прижатый к бедру. «Ты сегодня необычайно молчалив». «Я задала вопрос», — приподняв брови, с легким недовольством произносит Эрика. Я смотрю на кончики длинных ресниц, аккуратный носик, тронутые помадой очерченные красивые губы, бесцеремонно опуская взгляд в глубокое распашное декольте, в котором различимы полные полушария упругих грудей, приподнимающихся от каждого вздоха. Ее возбуждение выдают проступающие сквозь тонкую ткань соски и порозовевшая кожа на ключицах и скулах, широкие зрачки с потемневшей радужкой, которых словно тончайшей кистью художника оставили крошечные темные крапинки. Ее глаза так похожи на другие, словно присыпанные серебристым инеем, бездонные, как моря, соленые от слез. Я не могу выбросить их из памяти, пытаясь освободиться, оставляя на новых и новых полотнах, а потом они смотрят на меня с немым укором, и все начинается снова. 2 часов будет недостаточно, Рика», — хрипло отвечаю я, не узнав собственный голос. «Ни тебе, ни мне. И если для тебя это важно, я заплачу, сколько скажешь». «Ты намеренно меня оскорбляешь, или у тебя такой хреновый подход к соблазнению женщин?» Вспыхнув еще ярче, возмущенным шепотом спрашивает девушка, сжимая в руках клатч и проворно спрыгивая со стула. «Почему ты сразу сводишь к сексу, Рика?» Став вслед за ней, я успеваю поймать ее запястье, крепко обвивая пальцами и разворачиваю к себе лицом, глядя в мятежные, потемневшие до оттенка штормового океана глаза. «Я?» Пытаясь отпихнуть меня в сторону, возмущается мисс Доусон. Я миролюбиво улыбаюсь, поглаживаю нежную кожу на хрупком запястье, ощущая бешеный пульс под подушечками пальцев. «Мы же говорим о картине, разве нет?» «Я же сказала, нет!» «Ты просила меня уговорить тебя. Напоминаю я, опуская взгляд на вздымающуюся и умоляющую об умелых властных руках грудь. Мои идеально подходят. Скользнув пальцами от запястья к локтю, я чувствую, как Эрика вздрагивает всем телом, кожа на руках покрывается мурашками. Она хочет, и не только мои руки, но и разнузданный трах на полу мастерской, который непременно случится после того, как мы закончим портрет. Мой член яростно протестует, болезненно упираясь в ширинку брюк, и я уже не уверен, что смогу с ним договориться об отсрочке. «У тебя отстойно получилось, Престон!» Все еще злится Рика с кошачьей грацией, возвращаясь на стул. «Ты запомнила мое имя, это прогресс!» Думала обо мне. «Фу!» Пренебрежительно бросает девушка. «С трудом узнала!» «Лукавишь, Рика!» Улыбаюсь я. «Мы на вечеринке. Давай выпьем. Просто поговорим. Никакого секса на барной стойке. Это я тебе гарантирую». «Я уже где-то подобное слышала», — скептически отзывается она. «И что? Парень не сдержал слова?» «Иди к черту, Джейден». «Это шутка. Писать картину у тебя получается лучше, чем шутить». «Согласен. Чувство юмора у меня весьма специфичное», — с притворным сожалением признаю я. Мы заказываем напитки, продолжая подтрунивать друг друга. Что может быть сексуальнее остроумной перепалки с соблазнительной девушкой? Только сумасшедший секс. Так, хватит. Иначе к черту правила отведу ее в одну из комнат за раздвижными ставнями и трахну на покрытой красным покрывалом кровати. Покрывало одинаковое во всех потайных комнатках. Первые месяцы моей работы в Нью-Йорке я оставался до утра на вечеринках Флеминга и успел проверить каждое укромное местечко в огромном особняке. А потом мне приелось. Или неизведанных комнат не осталось. Не терплю однообразия. «Кстати, где твоя подружка?» «Я ее видела среди гостей». Заказав третий по счету коктейль, небрежным тоном интересуется Эрика. Пригубив глоток виски, я пожимаю плечами, делая вид, что не понимаю, о ком речь. «У художников не бывает подружек». «Тогда муза?» – настаивает Рика. «У кого-то возможно. Для меня муза – это нечто неразгаданное». Туманно отвечаю я. «А как же слухи о твоих интрижках с натурщицами?» «Они случаются после того, как я их разгадал», — смеюсь я. «Ты поганец, Джейден Престон», — удивительно правдиво делает выводы Рика. «Наглый, самовлюбленный бабник». «А вот это лишнее. Ты же не думаешь, что я кого-то принуждаю?» «А Марьям?» Внезапно задает вопрос Эрика, шутливый тон исчезает, взгляд напряженно всматривается в мое лицо. Она действительно подозревает меня. Зачем тогда этот откровенный флирт? Заводит опасность? «А что с Марьям?» Сухо спрашиваю я, поставив стакан с виски на столешницу стойки. «Успел ее разгадать?» «Я могу дать любой ответ, Рика, и ты никогда не узнаешь, лгу я или говорю правду. Возможно, я смогу понять, почувствовать». Ее голос обретает тягучесть, плавность, глубокий взгляд пробирается мне под кожу, и я позволяю ей увидеть чуть больше. Но только на мгновение. Я хотел бы целовать ее восхитительные полные губы, изощренно изучать языком и пальцами каждый миллиметр чувственного тела, погружаться в него в бешеном ритме, доводя нас обоих до звериных криков исступления, а вовсе не говорить о вещах, о которых юной красивой девушке стоит держаться подальше. «Все свихнулись из-за этого ядовитого любовника». Раздраженно качаю головой, неудовлетворенное желание вкупе с дурацкими вопросами не способствует хорошему настроению. И я уже не знаю, чего больше в раздутом ажиотаже – возбуждения или страха. «Меня точно не заводят серийные убийцы. Но вот как художник и творческий человек, скажи, что могут означать убийства моделей, их происхождение и снимки, выложенные в сеть?» Я тоже работаю в элит, и мне жутко от мысли, что, возможно, этот безумец где-то рядом наблюдает. «Рика, каждое творение несет в себе изначальное разрушение», – терпеливо начинаю я. На самом деле она не выглядит испуганной, и ее вопросы продиктованы любопытством. Все хотят понять то, что просто не поддается логике обычного обывателя. Массовое помешательство и постоянное муссирование домыслов в прессе только подстегивает ядовитого любовника на дальнейшие действия. Он вдохновлен успехом и не остановится. Возможно, он видит искусство в том, что уничтожает нечто прекрасное, помещая в диссонирующее с совершенством девушек отталкивающие грубые декорации. «Ты считаешь убийство искусством?» – — удивленно спрашивает Рика. «Я сказал, что, возможно, он так видит свое творение». «А бриллианты? Маска?» «Цена и расплата, стыд и наказание». «У меня мурашки по коже», — вздрогнув, признается девушка. Я протягиваю руку и провожу тыльной стороной ладони по оголенному плечу. Мой член наливается кровью, пульсирует и каменеет от почти невинного прикосновения. «Да, я заметил. Ты просто возбуждена». Улыбаюсь самой прочной из своих улыбок, возвращая разговор в приятный флирт. «Нет, я напугана до чертиков. Может, пройдемся?» предлагает мисс Доусон, не на шутку удивив меня. «Хочешь зайти в одну из скрытых комнат?» уточняю я, хотя возбужденный блеск ее глаз уже ответил на мой вопрос. «А если не скрытых?» «Например?» «Спальня Маркуса». Я смеюсь, откинув голову назад. «Она забавная, правда, и воображение, что надо». «Он тебе нравится? Настолько, что готова потрахаться с бедным художником на его кровати?» Я намеренно провоцирую ее на настоящие эмоции, которые она по неизвестной причине прячет от меня под маской опытной искусительницы. «Бедный художник против?» Высокомерно вскинув бровь, спрашивает мисс Доусон. Ее ладонь медленно дотрагивается до моих скул, опускает вниз, лаская напряженную шею, слегка царапая острыми коготками, скользит в ворот рубашки. Никогда не думал, что столь невинные прикосновения могут довести меня до состояния взрыва. Туманный, горячий взгляд Эрики опускается на мою ширинку, и туда же стремится маленькая ладошка, которую я успеваю перехватить. Я обещал, что никакого секса на барной стойке не будет, и привык держать слово. А я, если она продолжит, не смогу остановиться. Кажется, я, недавно наблюдая за Меланией и Джаредом, рассуждал, что не способен на одержимую страсть и дикие поступки. Беру свои слова обратно. Или мисс Доусон обладает колдовскими чарами, или меня вдохновила парочка сумасшедших будущих родителей. «Смотри, никто тебя за язык не тянул», — хрипло предупреждаю я. «А как же картина? Муза? Разгадка-загадка?» Беспечно улыбается Рика. «К черту картина!» Резко встав, я протягиваю ей руку. «Возможно, в Эрике действительно есть что-то большее, и она станет первой, кого я напишу не раз после секса или даже во время». «Ты знаешь, куда идти?» Удивленно спрашивает мисс Доусон, соскальзывая со стула и немного пошатываясь. «Сколько она выпила? 3 коктейля?» «Это немного, но, возможно, до меня еще была парочка». «Доверься бедному художнику, Эрика!» Снисходительно улыбаюсь я. Уверенным быстрым шагом увлекаю хихикающую девушку за собой к скрытой, за отодвигающейся гординой винтовой лестнице. «Боюсь даже спрашивать, что ты делал в спальне Маркуса!» Очередной взрыв пьяного смеха. «Если бы я не горел от нетерпеливой пульсации в штанах, то отвез бы ее домой и напоил чаем. Но мисс Доусон упорно напрашивалась еще до того, как подействовал алкоголь». «Не то ты придумала, маленькая развратница!» Перепрыгивая через ступеньку, мы минуем пролет за пролетом, пока не оказываемся на последнем этаже, потом бежим, как парочка хулиганов, по застеленному коврами коридору до самого конца и останавливаемся перед покрытой резьбой дверью. «Готово?» – окинув запыхавшуюся девушку напряженным тяжелым взглядом, спрашиваю я. «А если я скажу, что мне просто любопытно посмотреть, что внутри?» Снова включает кокетливую стерву мисс Доусон. «Тогда ты зайдешь, а я пойду вниз», — напряженно отвечаю я. «И бросишь меня здесь?» — капризно хлопнув ресницами, вздыхает девушка. «Чего ты хочешь, Рика?» — прямо и жестко спрашиваю я. «Я не знаю». Еще один вздох, пожатие плеч. «А я думаю, что ты просто играешь со мной». Нажимая на кованую ручку, я толкаю дверь плечом, и, взяв мисс нерешительную Доусон за руку, затаскиваю внутрь королевских размеров спальню Флеминга. Автоматически вспыхивает розовый приглушенный свет. Освободив запястье, Рика проходит в центр комнаты, рассматривая массивную кровать на пьедестале с балдахином, с занавесями и лесенками с обеих сторон. «Обалдеть!» – вырывается у нее. «Похоже на сцену, даже занавес есть!» – обернувшись, произносит девушка. Глаза возбужденно горят, блестящие губы приоткрыты. Я сжимаю челюсть, находясь на грани срыва. Вид ее соблазнительного рта вызывает яркую картинку, от которой моя спина мгновенно покрывается испариной, а в горле пересыхает. Пытаюсь вспомнить, был ли я когда-либо возбужден сильнее, и не могу, черт. Какого хрена, спрашивается, что у вас есть такого, мисс Доусон? Постель – это и есть сцена Рика, но только для двух исполнителей. Иногда их бывает больше, но я все-таки предпочитаю классическую игру современным постановкам. Сделав шаг вперед, низким вибрирующим от похоти голосом произношу я. «Почему-то слабо верится», – прищурившись, смеется Рика. Я сокращаю расстояние между нами и, обернув пальцы вокруг запястья девушки, рывком тяну к себе, разворачиваю, крепко удерживая за талию. Ее спина плотно прижата к моему напряженному, озверевшему от возбуждения телу, упругая попка упирается в выпирающий пах. «А ты проверь!» Отодвигая тяжелую волну волос, приглушенно бормочу я, обдавая горячим дыханием покрывшуюся румянцем нежную шейку, медленно вдыхаю аромат ее желания. «Ты пахнешь как секс, Рика. Хочешь меня?» Склонив голову ниже, провожу кончиком языка по нежной раковине миниатюрного ушка. Гортанное рычание вырывается из горла, когда строптивая вертихвостка потирается о вздувшуюся выпуклость на штанах. «По-моему, ты один тут сгораешь от нетерпения выпустить змея на свободу!» Прерывисто дыша пытается ехидничать девушка. Стиснув зубы свободной рукой, сдавливаю ее грудь, больно щипая за сосок через ткань платья. «Никаких больше шуток, Рика!» Шепчу я, толкая ее немного вперед, и сам иду следом, едва передвигая ноги. «Я трахну тебя, даже если ты 100 раз мне скажешь «нет». Ты этого не сделаешь, Престон!» Недоверчивым хриплым голосом продолжает меня провоцировать мисс Недотрога. «А ты проверь!» Ухмыляюсь я, прихватывая губами чувствительную кожу за ухом, накрываю ладонями вздымающиеся холмики, потирая твердые вершинки большими пальцами. Мы останавливаемся напротив полностью зеркальной стены, нарушающей восточный колорит покоев хозяина. Точнее, Рика останавливается, я уже мало что соображая, блуждая ладонями по стройному, отзывчивому на каждое прикосновение телу, изучая на ощупь все ее совершенные, невероятно женственные изгибы. Похоже, Флемингу нравится наблюдать за своими забавами. Мне тоже. Я хочу увидеть многое, все, что Эрика Доусон осмелится показать. Обожаю моменты первых открытий. Она будет сладкой и горячей и будет сражаться до самого конца. Я заберу все, что Эрика Доусон осмелится мне отдать. Оставив влажный след поцелуя на отчаянно бьющейся вене на шее Эрики, я фиксирую пальцами изящный подбородок, заставляя смотреть на наше отражение. В сумеречном приглушенном свете, оттеняющем ее залившуюся румянцем возбуждения кожу, она выглядит сексуальнее восточных красавиц на портретах Павла Фрида. Обжигающая красота ядовитая. Губы, созданные для соблазна, посылают в одурманенный мозг развратные картинки, распахнутые пылающие глаза светятся сумеречным грешным сиянием, вызывая незнакомое тревожное чувство в груди. Желание трахнуть ее становится невыносимым, но разум упорно уговаривает не делать этого. Если я отымею ее, все волшебство закончится. Химия рассосется, а иллюзия превратится в еще одно ничего не значащее имя. «Самое красивое лицо из всех, что я видел», — срывается с моих губ горячее искреннее признание. Мы на мгновение замираем, задыхаясь от возбуждения, неотрывно глядя друг на друга в зеркальном отражении. «Ты всем это говоришь», — с придыханием произносит она, пытаясь качнуть головой, но я сжимаю пальцы сильнее. «А ты посмотри, Рика», — поднимаю выше подбородок девушки. «Смотри, ты хочешь сохранить его таким страстным, чувственным. Ты же не рисуешь лица». Срывающимся шепотом напоминает Рика и, согнув руку в локте, касается пальцами моей щеки. Такие теплые и нежные. Я знаю, где они необходимы мне прямо сейчас. «Рисуют дети», — произношу я, и снова болезненный толчок сердца вызывает волну напряжения во всем теле. «Твое будет первым». «Ты врешь. Скольким ты обещал?» — тихо произносит Рика. Мотнув головой, я стряхиваю наваждение, грубо дергаю лиф ее платья, и оно распахивается до пояса, оголяя идеальную грудь с аккуратными твердыми сосками. Черт, я видел сотни обнаженных красивых женщин, но от этой я не могу оторваться. Я не смог бы смотреть на нее часами и просто переносить очертания ее тела на холст. Хочу прикасаться везде, трогать, ласкать, искать особые чувствительные точки и использовать их все, чтобы она потерялась от желания. А вот это уже твое поле деятельности, Престон. С иронией добавляет она, наблюдая, как мои пальцы сминают розовую плоть, дразнят соски. Охрененно твердые, как и я. Вжимаюсь каменной эрекцией, натянувшей ширинку в бедра Рики, прикрытые платьем. Шумно вздыхаю, скрипнув зубами. Блять, как же много ткани между нами. Ни одна камера, ни одно зеркало не отразит того, что вижу в тебе я, Эрика. Не нужно бояться открыться. Лаская одну грудь, опускаюсь ладонью по подтянутому животу девушки, ощущая под пальцами напряжение мышц пресса. «Я не причиню тебе боли, только удовлетворение. Покажи мне, кто ты!» Шепчу я, провожу носом по совершенной линии скул, снова вдыхая пряный аромат ее возбуждения, неотрывно наблюдая за всплеском эмоций на запрокинутом лице. Она приоткрывает губы в хриплом стоне, когда мои пальцы забираются под кружево ее влажных трусиков, легкими касаниями порхают по пульсирующему комочку плоти. «Ты намокла сейчас или была такой еще в баре?» «Ты солжешь, но я вижу тебя, чувствую, как сильно ты хочешь, красавица!» «Тебе нравится, Рика?» – спрашиваю я, едва касаясь губами ее виска. Она судорожно вздыхает, ответ не нужен, я читаю его в расширившихся черных зрачках. «Если бы это была кисть, ты бы кричала!»